это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский. Ну и я, журналистка Елена Майзель. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто нам дозвонился. Добрый день, Владимир Здравствуйте. Петрович. Я хотел сказать, что я вот давно, лет 60, кончал школу, и до сих пор я удивляюсь вот той грамотности, которую нам дали в свое время. Потому что вот современное, я вот, ну, бывает в интернет-клубе, там приходишь, там что-нибудь напечатать, вот, и люди совершенно безграмотно, они не имеют ни одного окончания. Говорит, как я, ее там, как... Я, да вы что, не знаете, что ли? Вот, ну, удивительно, но я не про это. Это я просто к слову. Недавно я слушал вашу передачу, ваш ведущий, значит, ему задали вопрос, как правильно, подпись или роспись? Он сказал, что роспись — это только вот что по дереву, а подпись — это вот то, что подписывает. Ну, это не по-юридически, это, конечно, неправильно. Подписью называется под важными, например, под завещанием, доверенностью. Это когда человек полностью пишет свое фамилию, имя, отчество. Вот это называется юридически подпись. А краткое, ну, под незначительными документами, это роспись называется. А вы юрист или с чего вы взяли? Как вы вот это... Это совершенно точно, потому что я сам имел дело с такими документами, когда под завещанием поставили просто подпись. Ну, это было как фальшивое завещание, они просто не знали, что так нужно делать. И завещание было признано незаконным, потому что оно было фальшивое. Человек просто не знал. Там должна была стоять подпись, то есть фамилия, имя, отчество. Вот это называется подпись. Совершенно точно. Ну, мне кажется, подписи и коротенькая, может Нет, быть. Нет, это роспись. Это юридически абсолютно точно. Владимир Петрович, вы не могли бы назвать документ, в котором содержатся эти сведения? Не могу, я говорю, практически с этим столкнулся. У меня знакомая, значит, занималась этим делом. И у нее, значит, отжали квартиру. Вы звоните в передачу, как это по-русски, а выражаетесь не очень литературно. Как? Ну, незаконным путем у нее отобрали квартиру. Ну, понимаете, там она ухаживала. Врач ухаживала за женщиной в другом городе. Значит, она умерла, женщина, и как будто бы она ей сделала завещание. И на нее перешла вся квартира. Пока дочка приехала, начала выяснять, вот это оказалось, что под завещанием стояла только роспись. И сказали, что это завещание незаконное, поскольку там должна стоять подпись. Ну, эту ситуацию мы поняли, но сейчас под приказом просят поставить подписи, это всего лишь вот Владимир Петрович, короткая подпись. Понимаете, в чем дело? Вы опираетесь на опыт, которым вы располагаете лично вы и ваши знакомые. Мы опираемся, отвечая на вопросы, на источники, которые описывают литературную норму, в первую очередь на словари и грамматики русского языка. Так вот, нормативные словари русского языка дают на этот вопрос именно тот ответ, который прозвучал из уст моего коллеги Валерия Анатольевича Ефремова. Роспись — это существительное, которое образовано от глагола «расписывать». Не расписываться, а расписывать. И мы можем видеть роспись на стенах и тому подобных. Когда же мы говорим о том, что под документом ставится подпись, называть эту подпись росписью, независимо от ее полноты или краткости, неверно. В том случае, о котором говорите вы конкретно, завещание, должна быть не только подпись, но и полная расшифровка фамилии, имени, отчества человека, подписавшего этот документ. И, по-моему, там еще и дата пишется прописью. Вот все это должно быть написано его рукой, но это не есть подпись. Подписью называется то, что вы называете, но, к сожалению, ошибочно называете краткой росписью. Я надеюсь, что я исчерпывающим образом ответил. Как это по-русски? Да, пожалуйста, отвечаем еще на вопрос по телефону. Представьтесь. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Роман. Вначале хочу просто как ремарку, что наблюдение. Когда мы говорим о подписи, то в современных документах обычно две графы. Подпись и раскрытие подписи. То есть подпись — это не одно и то же с росчерком. И когда, скажем, если вспомнить Бориса Житкова из стихи, там «получи и распишись». Подпись — это просто росчерк. А, вот, и вопрос... И, кстати, действительно вспоминается, ведь во многих документах, анкетах там есть внизу просто подпись. Ну, это означает, да, что ставится с точки зрения слушателя росчерк. Но вот с этим, да, я не согласен. Подпись. Да, с этим, да, я не, да, согласен. Вы что-то еще, Роман, хотите сказать? Знаете, я лучше отложу на следующую передачу, потому что боюсь, что займет времени много. Хорошо, по поводу подписи, Роман, категорически согласиться не могу. Слово «роспись» не соотносится с глаголом «расписаться». С возвратным постфиксом «ся» не соотносится. Роспись соотносится только с глаголом «расписать», например, «расписать стены цветными узорами». Так, а Роман, по-моему, и не утверждал, что роспись — это подпись. Он как раз соглашался с нами, я так поняла. Роман как раз и сказал, что это не так, как у Житкова «получите и распишитесь», а вот... Хорошо. В общем, по-моему, мы уточнили свою позицию, да, общими усилиями. Как это... По-русски-то. Слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста. Здравствуйте. Это Евгений. Я не в первый раз вам звоню. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Михаил Яковлевич. Здравствуйте. Короткая ремарка по поводу росписи, раз уж сегодня так много по этому говорилось. Я посмотрел уже в словарях. Допускается в качестве разговорного. А вот роспись в значении подпись. Вот, ну, вот так это вот или нет. А вопрос у меня сегодня... Тут обычно вас все время приводят замечания, что кто-то неправильно что-то употребляет, какие-то слова, или вот ударение неправильно ставит. А я хочу заметить вот про слово, которое я практически не встречал, чтобы кто-то произносил правильно. Речь идет о слове «граффити». Вот. И по радио, и по телевидению многочисленные фестивали, и происходят, и художники выступают, и организаторы, и никто правильно ударение в этом слове не произносит. Вот на портале Грамота.ру когда-то вот задавались вопросы, и были ответы, что вот только граффити нужно произносить. И когда-то в одном словаре, по-моему, это был большой толковый словарь Кузнецова, там приводилось ударение на первом слоге, и вопрос был в том, почему в разных словарях по-разному. И на вот портале Грамота.ру они сказали, что они скажут Кузнецову, и, значит, с тех пор вот и в этом словаре тоже вот граффити. Но я уже не говорю о том, что это слово множественного числа, вот, что тут практически никто не произносит. По поводу слова «граффити». Совершенно верно, Евгений, вы замечаете, что в этом слове ударение должно ставиться на второй слог. Неудивительно, что нормативные словари, ну вот за одним исключением, которое вроде бы было исправлено, дают именно этот вариант. Но в разговорной речи все время ударение смещается на первый слог. Я размышлял об этом когда-то в связи со словом «дискурс», которое по вроде бы непонятным причинам большинство использующих его произносит с ударением на первом слоге. Я пришел к выводу, что это явление можно квалифицировать как ложный акцентный англизм. У человека, который начинает изучать английский язык, перед глазами неизбежно оказывается целый ряд уже знакомых ему слов, а не знакомых ему по русскому языку, но слов английских. Ну, например, «спортсмен». Слово «спортсмен» знает каждый младший школьник. Но по-английски это слово звучит «sportsman». То же самое касается слова «бизнесмен». В русском языке «бизнесмен», в английском «бизнесмен». Этот ряд можно продолжать еще очень долго. Но я веду дело к тому, что в сознании носителя русского языка постепенно укрепляется, вот в процессе изучения английского, укрепляется стереотип. Если ты хочешь произнести слово так, как оно должно звучать в английском языке, перенеси ударение на первый слог. Это стереотип неверный, ошибочный. В английском языке полным-полно слов, в которых ударение вовсе не падает на первый слог. Очень яркий пример – это слово «контроль». По-русски «контроль», по-английски «control». Но когда мы называем клавишу на клавиатуре компьютера, мы упорно называем ее не «control», а «control», потому что мы как бы произносим английское слово. Вот это типичный ложный акцентный англизм. Подозреваю, что нечто подобное происходит и со словом «граффити». Осознавая явно заимствованный характер этого слова, носители языка невольно, не задумываясь, переносят ударение на первый слог. Рекомендация может быть только одна – справляться со словарями. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Представьтесь. Нина Константиновна, я бы хотела задать вопрос вот какого плана. Меня интересует история происхождения слова «веси». Часто говорят «города» и «веси». Вот что это за «веси» такие? Может быть, мой вопрос наивный, я допускаю. Что такое «веси»? «Весь» — это древнерусское слово, которое означает «селение». Говоря «города» и «веси», говорят примерно то же самое, что «города» и «села». Это слово из современного русского языка ушло, потому что оно было вытеснено иными эквивалентами, но сохранилось вот в этом устойчивом словосочетании «города» и «веси». А как это по-русски? Людмила спрашивает, какая разница между красоткой и красавицей? Когда трехлетнюю девочку называют красоткой, разве это можно говорить ребенку? Вы знаете, у слова «красотка» в последние десятилетия развелось нейтрально-оценочное значение. Раньше между словами «красотка» и «красавица» было совершенно явное различие. Красавицей можно назвать действительно красивое существо женского пола, без каких бы то ни было скидок. Красоткой можно было назвать существо женского пола, ну, с приятными чертами лица. Часто очень это слово употреблялось с несколько сниженной оценочной, дополнительной оценочной компонентой, ну, хотя бы потому, что у всех на слуху такая строчка: красотки, красотки, красотки, кабаре. Понятно, что красотка, выступающая в кабаре, все-таки к ней отношение как к красавице маловероятно. Да, всеобщий любимый фильм с Джулией Робертс, который перевели у нас как «красотка». Именно, именно, да. А там «Pretty Woman» — это, в общем, не вполне то, что передается, что вкладывалось в это слово в случае «красотка». В последние годы я наблюдаю, что очень часто употребляют слово «красотка», стремясь выразить положительную оценку без каких бы то ни было скидок. К чему это приведет? Утвердится ли эта нивелировка значений? Я не уверен. Посмотрим. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!